Фельтон, чувствуя, что он не в силах надолго сохранить суровость по отношению к пленнице, бросился вон из комнаты. «Вы хорошо сделали, господин лейтенант», — сказал солдат. «Ее пение переворачивает всю душу. Впрочем, к этому скоро привыкаешь. Голос у нее такой чудесный». Третий день заключения. Фельтон явился, но предстояло сделать еще один шаг. Надо было удержать его, или вернее, надо было добиться того, чтобы он сам пожелал остаться. И Миледи еще неясно представляла себе, как ей этого достичь. Надо было достигнуть большего. Необходимо было заставить его говорить, чтобы иметь возможность самой говорить с ним. Миледи хорошо знала, что самое большое ее очарование таилось в голосе, так искусно принимавшем все оттенки, начиная от человеческой речи и кончая ангельским пением. Однако, несмотря на все эти обольщения, Миледи могла потерпеть неудачу, ибо Фельтон был предупрежден против малейшей случайности. Поэтому она стала наблюдать за всеми своими поступками, за каждым своим словом, за самым обыкновенным взглядом и жестом, и даже за дыханием, которое можно было истолковать как вздох. Короче говоря, она стала изучать все, как делает искусный актер, которому только что дали новую, необычную для него роль. Ее поведение относительно лорда Винтера не представляло особых трудностей. Поэтому она обдумала его еще накануне и решила в присутствии деверя быть молчаливой и держать себя с достоинством, время от времени раздражая его напускным пренебрежением, каким-нибудь презрительным словом подстрекая его к угрозам и насилиям, которые составят контраст ее покорности. Фельтон будет всему этому свидетелем. Он, может быть, ничего не скажет, но все увидит. Утром Фельтон явился в обычный час, но за все время, пока он распоряжался приготовлениями к завтраку, Миледи не сказала ему ни слова. Зато в ту минуту, когда он собрался уходить, ей показалось, что он хочет заговорить сам, и у нее мелькнула надежда. Однако губы его шевельнулись, не издав ни звука. Сделав над собой усилие, он затаил в своем сердце слова, которые чуть было не сорвались с его уст, и удалился. Около полудня пришел лорд Винтер. Был довольно хороший зимний день, и луч бледного солнца Англии, которое светит, но не греет, проникал сквозь решетку в тюрьму Миледи. Она глядела в окно и сделала вид, что не слышала, как открылась дверь. «Вот как!» — усмехнулся лорд Винтер. «После того, как мы разыгрывали сначала комедию, затем трагедию, мы теперь ударились в меланхолию». Пленница ничего не ответила. «Да-да, понимаю», — продолжал лорд Винтер. «Вам бы хотелось очутиться на свободе, на этом берегу. Хотелось бы рассекать на надежном корабле изумрудные волны этого моря. Хотелось бы устроить мне на воде или на суше одну из тех ловких засад, на которые вы такая мастерица. Потерпите, потерпите немного. Через 4 дня берег станет для вас доступным. Море будет для вас открыто, даже более открыто, чем вы того желаете. Ибо через 4 дня Англия от вас избавится». Миледи сложила руки и, подняв красивые глаза к небу, проговорила с ангельской кротостью в голосе и в движениях: «Боже, Боже, прости этому человеку, как я ему прощаю». «Да молись, проклятая!» — закричал барон. «Твоя молитва тем более великодушна, что ты, клянусь в этом, находишься в руках человека, который никогда не простит тебя». Он вышел. В тот миг, когда он выходил из комнаты, чей-то пристальный взгляд скользнул в полуотворенную дверь, и Миледи заметила Фельтона, который быстро отошел в сторону, не желая, чтобы она его видела. Тогда она бросилась на колени и стала громко молиться. «Боже, Боже, Боже мой!» — говорила она. —